Шестой подвиг Геракла. Скотный двор царя Авгия. Вскоре Эврисфей дал новое поручение Гераклу. Геракл должен был очистить от навоза весь скотный двор Авгия, царя Элиды, сына лучезарного Гелиоса. Бог солнца дал своему сыну неисчислимые богатства. Особенно многочисленны были стада Авгия. Среди его стад было 300 быков с белыми, как снег, ногами. 200 быков были красные, как сидонский пурпур. 12 быков, посвященные богу Гелиосу, были белые, как лебеди. А один бык, отличавшийся необыкновенной красотой, сиял подобно звезде. Геракл предложил Авгию очистить в один день весь его громадный скотный двор, если он согласится отдать ему 10-ю часть своих стад. Авгий согласился. Ему казалось невозможным выполнить такую работу в один день. Геракл же сломал с двух противоположных сторон стену, окружавшую скотный двор, и отвел в него воду двух рек — Алфея и Пинея. Вода этих рек в один день унесла весь навоз со скотного двора, а Геракл опять сложил стены. Когда герой пришел к Авгию требовать награды, то гордый царь не отдал ему обещанной 10-й части стад, и пришлось ни с чем вернуться в Теринф Геракл. Страшно отомстил великий герой царю Элиды. Через несколько лет, уже освободившись от службы у Эврисфея, Геракл вторгся с большим войском в Элиду, победил в кровопролитной битве Авгия и убил его своей смертоносной стрелой. После победы собрал Геракл войско и всю богатую добычу, принес жертвы олимпийским богам и учредил Олимпийские игры, которые справлялись с тех пор всеми греками –